Эпилог. Самир. Увидев сына, сразу же его узнал. Не мог не узнать. Хотя, честно говоря, после сомнений Насти и сам пропустил подобную мысль. Но взгляд мелкого отверг любые опасения. Его сын. Его. Он смотрел на отца глазами матери и, кажется, даже улыбался. А Самир подумал, что испытывает это уже во второй раз. Впервые, когда взял на руки дочь, и теперь вот. Эти чувства невозможно описать словами. Невозможно воссоздать искусственно. Ты осознаешь вдруг, что больше твоя жизнь тебе не принадлежит. Она теперь в этих маленьких ладошках, в этих глазах, что напоминают ему космос. Глядя на Настю, мысленно снова переживал все, что случилось с ними за последние месяцы, и ненавидел себя, насколько возможно ненавидеть вообще кого-либо. Выпускать сына из рук не хотелось, но он должен Насте. Должен столько, что не сможет расплатиться и за годы. Посадил ее сыном в машину, сам вернулся обратно. Пора воздать всем по заслугам их. Сабуров всегда возвращает долги. Алима сидела на стуле с пристегнутыми наручниками запястьями и, опустив голову, тихо подвывала. Когда скрипнула дверь, вскинула на Самира взгляд, и лицо с потеками косметики скривилось в мученической гримасе. «Ты жив, мой любимый, я знала, что ты жив. Посмотри, что они со мной сделали!» — запричитала сбивчиво. «Глянь только, они нашего сыночка забрали, представляешь?» И зашипела, склонившись корпусом вперед, насколько позволяла поза. «Они злые, мерзкие. Они говорили мне, что это не мой сын. Но ты ведь знаешь, ты помнишь, как мы любили друг друга. Помнишь? Ты пришел меня спасти, любимый. Спаси же, верни нашего сыночка!» Самир перевел удивленный взгляд на одного из тех, кто сопровождал Алиму. Она всю дорогу так себя вела. Сабуров хмыкнул, оскалившись в презрительной ухмылке. «Думаешь, если прикинешься чокнутой, я тебя пожалею?» «Не угадала. Мне плевать, даже если это правда, и ты окончательно рехнулась». Наверное, во всем мире не существовало человека, которого он ненавидел бы сильнее, чем эту суку. Даже Лазарев с Елисеевым занимали в списке врагов не первое место. «Я знаю!» Она растянула губы в абсолютно сумасшедшей, неадекватной улыбке, часто закивала. «Знаю, почему ты так говоришь. Это все из-за них, да? Они и тебе угрожали. Они забрали тебя у меня. И сыночка нашего забрали». Кивнул сопровождающему. Тот приблизился. «Вывези ее куда-нибудь за город. Там все сделаешь. Я хочу, чтобы ее никто никогда не нашел. Ты все понял?» Дверь позади кто-то резко толкнул. В комнату влетел отец и, оценив обстановку, тяжело привалился к стене. «Успел!» — выдохнул с степенем. «Слава Всевышнему! Успел!» «Что ты здесь делаешь, отец?» «А ты как думаешь?» — гневно воскликнул старик. «Она моя дочь!» «И что? Теперь она может не отвечать за то, что сделала? Ты хоть понимаешь, что она натворила? Она моего сына украла!» А моя жена думала, что родила мертвого ребенка. По-твоему, я прощу такое? Ты сам что сделал бы на моем месте? «Нет, Самир, нет, нельзя, сынок. Не поступай так со мной. Я знаю обо всем. Знаю, что мои сын и дочь делали с тобой в детстве. Знаю, что совершила Алима. Мне так жаль, что тебе пришлось все это пережить. Я прошу прощения у тебя за каждую минуту унижения и боли, через которые ты прошел, будучи ребенком. Я прошу прощения за то, что моя дочь сделала тебе и твоей жене. За внука прошу прощения. Я слишком поздно обо всем узнал, Самир. Мне так жаль, сынок. Так жаль!» В глазах старика заблестели слезы. «Знаю, что мне нет прощения, но осмелюсь просить тебя. Не убивай ее. Ты убьешь не ее, ты убьешь меня, Самир!» Бессильно облокотившись на стену, склонил голову. «Я виноват. Во всем моя вина. Накажи меня, если тебе это так необходимо. Моя дочь, пощади, она... У нее шизофрения, сын. С детства еще. Она долгое время не принимала лекарства. Я, дурак, поверил, что с ней все нормально. Думал, так повлияла беременность. Прости меня, сын. Прости. Наверное, впервые в жизни Самир видел, как плачет отец. Жестокий, беспринципный подонок, которого не трогали ничьи слезы, сам теперь выл от беспомощности. Вот как. Прощения ты просишь. А за мою мать? За нее ты тоже просишь у меня прощения? За то, что отнял ее у меня? За то, что позволил своим ублюдочным детям называть ее шлюхой? За то, что сам так называл ее? За все унижения, через которые она прошла в твоем доме? За это ты тоже просишь прощения? Старик склонил голову, обреченно вздохнул. И за это тоже я виноват. Я не смог простить ей измену. Тебя вот принял, а тот факт, что ты родился от другого, нет. Не смог я, сын. Вот здесь все полыхало. Постучав себя по груди, поднял на Самира глаза. Горело здесь все, я же любил ее. Так любил, что готов был жизнь за нее отдать. А она с другом моим. Но ты же отомстил. Ты убил моего отца. Чего еще? За что ты загубил мою мать? С ревом обрушил кулак на стену, и на пол посыпалась штукатурка. Почему ты не прогнал нас? Почему не вышвырнул за ворота своего дома? Если мы напоминали тебе о позоре и предательстве. Почему, отец? Сорвался на хрип, в глазах защипало, а в висках яростно застучал пульс. Старик горестно усмехнулся, положил свою руку Самиру на плечо. «Ведь ты даже сейчас называешь меня отцом, потому что я и есть твой отец. Не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Я не смог дать тебе нормальное и счастливое детство. Ты был изгоем в собственной семье, но я отдал тебе весь бизнес, все, что имел. Не тем, кто родные мне по крови. Пусть деньги ничто по сравнению с тем, в каком аду ты вырос. Но я хотя бы попытался все исправить. А ты? Что делаешь ты, Самир? Называя меня отцом, собираешься убить мою дочь. Так спокойно отдаешь приказ своему рабу, будто она не человек. Самир, сынок, ты думаешь, я не знаю, что случилось с моим старшим сыном? Думаешь, не знаю, как вы враждовали и что ты сотворил с ним? Я даже после этого от тебя не отказался. Я оставил тебя в покое, как ты того просил, и горел в своем аду один. А теперь ты хочешь добить меня? Хочешь уничтожить окончательно? Если ты что-то сделаешь с Алимой, тогда у меня не останется никого. Ни одного ребенка. И тебя сыном больше не назову. Привалившись к стене, схватился за голову. Сжал пальцами виски до боли, а после выдохнул. «Так тому и быть, значит». Теплые пальцы коснулись его руки и осторожно погладили. Распахнув глаза, встретился взглядом с Настей. Она стояла с сыном на руках, крепко прижимала его к себе. Снова заскулила Алима. «Это она украла нашего ребенка! Слышишь, любимый? Это она!» Дернулась встать, но охранник резко усадил ее обратно. Настя улыбнулась ему, как когда-то давно, в тот день, когда они поженились. Он помнил эту улыбку. Знал, как от нее теплеет внутри, но никогда уже не ожидал увидеть снова. «Я знаю, как это нелегко — прощать. Знаю, как больно это, потому что сейчас сама через это прохожу. Но я готова. Готова простить тебя. Самир, мы можем все прекратить. Всю эту боль, обиды, ненависть и желание мстить мы можем выбросить из своей жизни. И если ты хочешь получить прощение, то должен начать с себя. Научись сам прощать. Ты сможешь?» Отец и Настя смотрели на него с надеждой, а он услышал только одно слово. За него и вцепился, хватаясь, удерживаясь на плаву. Одно только ее слово. «Ты готова меня простить?» «Я готова начать все сначала. С тобой и нашим сыном. Но одна не смогу. Ты должен мне помочь. Ты сам должен встать на этот путь. Я не буду тебя уговаривать пожалеть Алиму или своего папу. Я многого не знаю о ваших отношениях, но я помню, как ты вынес мне приговор. Видела твои глаза в тот момент, когда ты наставил на меня пистолет. Там не было жизни. Я подумала в тот момент, что и тебя уже нет, только ненависть осталась. Сегодня я увидела тебя с нашим малышом. Ты все еще жив, Самир. У тебя еще есть душа. И только тебе решать, что будет с нами дальше.